Глава третья. Было уже далеко за 10, когда Джульетта отодвинулась от стола. От длительного всматривания в монитор резало глаза, и она больше не могла заставить себя прочитать хотя бы еще один документ. Она выключила компьютер, положила папку в шкаф, погасила свет и, выйдя из кабинета, заперла дверь. Опуская ключи в карман, Джульетта ощутила, как бурчит в желудке. Слабый аромат кроличьего жаркого напомнил о том, что она опять пропустила ужин. Уже третий вечер подряд. 3 ночи она так глубоко концентрировалась на работе, которой ее никто не учил и которую она не умела выполнять, что забыла о еде. И это при том, что ее кабинет прилегал к шумному, наполненному вкусными запахами кафетерию. Она снова вытащила ключи и пошла через полутемное помещение, обходя почти невидимые стулья, как попало стоявшие между столами. Какая-то юная парочка направлялась к выходу из салона, видимо, урвали себе несколько минут наедине, в тусклом свете стенных экранов. Подростки должны вернуться домой к определенному часу, вот почему они торопились. Джульетта крикнула им вслед: «Поаккуратнее на лестнице!» В основном потому, что, как ей казалось, это по-шерифски. Парочка захихикала и нырнула в лестничный колодец. Джульетта словно наяву видела, как детишки держат друг друга за руки и украдкой целуются, прежде чем разойтись по своим квартирам. Взрослые, конечно, знали об этих делах, но смотрели на них сквозь пальцы. Таков был их дар подрастающему поколению. Для Джульетты же все было иначе. Она была уже взрослой, когда позволила себе любить без санкции. И потому ей не пристало строить из себя поборника нравственности. Приближаясь к кухне, она заметила, что в кафетерии не совсем пусто. Одинокая фигура сидела в глубокой тени у экрана и неотрывно смотрела в чернильный мрак ночных облаков, нависавших над темными холмами. Похоже, это тот же человек, что сидел здесь и накануне, наблюдая за тем, как постепенно меркнет солнечный свет. Джульетта видела его вчера. Тогда она тоже засиделась у себя в кабинете до поздней ночи. Сегодня она прошла к кухне так, чтобы ее путь пролег у незнакомца за спиной. Целый день только и знать, что смотреть в папки, полные всяких злонамеренных дел. Тут волей-неволей станешь параноиком. Когда-то она восхищалась людьми, выбивавшимися из общей массы, но сейчас она начала относиться к ним с опаской. Джульетта остановилась между стенным экраном и ближайшим столом и принялась задвигать на место стулья, бесцеремонно скрежеща металлическими ножками по плиточному полу. Она искоса все время наблюдала за незнакомцем, но тот ни разу не оглянулся на шум, лишь сидел, уставившись на облака и подперев подбородок ладонью. На коленях у него что-то лежало. Джульетта прошла непосредственно позади него, между столом и его стулом. Странное дело, стул был подвинут слишком близко к экрану. Ей очень хотелось прочистить горло и задать этому непонятному типу парочку вопросов. Но она лишь молча миновала его, бренча огромной связкой ключей, полученной вместе с должностью шерифа. На пути к кухонной двери она дважды оглянулась. Человек не двигался. Добравшись до кухни, Джульетта включила свет. Помигав, одна из ламп наверху зажглась, и Джульетта ослепла на пару секунд. Она заглянула в один из больших холодильников, достала галлонную канистру сока, затем сняла с сушилки чистый стакан. Опять нырнула в холодильник и нашла там кастрюлю с давно остывшим тушеным кроликом. Наложив еды в миску, Джульетта пошарила в ящике в поисках ложки. Возвращая кастрюлю на покрытую инеем полку, мельком подумала, не разогреть ли еду. Да ладно, сойдет и так. Неся стакан в одной руке и миску в другой, она вернулась в кафетерий, По дороге, выключив свет локтем и закрыв дверь ногой, присела в темноте за один из длинных столов и принялась за свой поздний ужин. Краем глаза она наблюдала за чудаком, который, похоже, впился взглядом в экран так, будто что-то высматривал в заполняющей его темноте. Наконец ложка заскребла по дну пустой миски. Сок тоже был выпит. За все время незнакомец так ни разу и не отвернулся от экрана. Джульетта, сгорая от любопытства, отпихнула от себя посуду. На это человек среагировал. Хотя нет. Скорее, это было чистое совпадение. Он наклонился вперед и протянул руку к экрану. Джульетте показалось, что он что-то держит в этой руке. Какой-то стержень, палочку. Но было слишком темно, чтобы понять, что это. Через пару секунд незнакомец сгорбился над тем, что держал на коленях. И Джульетта услышала скрип грифеля по плотной, даже на слух очень дорогой, бумаге. Воспользовавшись моментом, она поднялась и подошла поближе к тому месту, где сидел непонятный тип. «Делаем налет на кладовку?» — спросил он. Джульетта вздрогнула. До того неожиданно это прозвучало. «Заработалась, пропустила ужин», — пробормотала она. Вот еще с чего это ей вздумалось давать кому-то объяснение. «Хорошо иметь ключи от всех дверей», — проговорил он, не отрываясь от экрана. Джульетта сделала мысленную заметку запереть кухню перед уходом. «Чем вы тут занимаетесь?» — спросила она. Человек протянул руку себе за спину, ухватил первый попавшийся стул и повернул его к экрану. «Хотите взглянуть?» Джульетта осторожно приблизилась, взялась за спинку стула и оттащила его на несколько дюймов подальше от незнакомца. В помещении было слишком темно, чтобы разглядеть черты его лица, но голос у него явно молодой. Она упрекнула себя за то, что не пригляделась к нему вчера, когда здесь было светлее. Если она хочет стать хорошим шерифом, надо развивать в себе наблюдательность. «А на что мы конкретно смотрим?» — спросила она. Украдкой глянув на его колени, она обнаружила там большой лист белой бумаги. Он неясно отсвечивал в бледном свете, просачивающемся из лестничного пролета. Лист лежал у мужчины на коленях ровно, как будто под ним было подстелено что-то жесткое. «Думаю, вот эти два сейчас разойдутся, смотрите!» Он показал на экран. Там была глубокая, густая темень. Ничего не разберешь. Впрочем, Джульетта углядывала какие-то размытые призрачные контуры, но это, скорее всего, был обман зрения. Однако она продолжала смотреть туда, куда указывал палец ее нового знакомого. И мысленно спрашивала себя, не имеет ли она дело с безумцем или пьяницей. Воцарилась неловкая тишина. «Вон там!» — прошептал он с восторгом. И тут она увидела искорка света, как будто кто-то мигнул фонариком в глубине темной генераторной. Вспыхнула и погасла, как не бывало. Джульетта вскочила со стула и бросилась к экрану. Что это было? Уголь опять заскрипел по бумаге. «Что за чертовщина?» — воскликнула Джульетта. Мужчина засмеялся. «Звезда», — ответил он. «Если подождете, то, наверное, сможете увидеть ее еще раз. Сегодня ночью не густые облака и сильный ветер. Сейчас вон то облако уйдет». Джульетта повернулась и увидела, что он вытянул руку с угольным стержнем на полную длину вперед, как бы указывая в точку, где сверкнул огонек, и прикрыл один глаз. «Как вы можете что-то там видеть?» — спросила она, усаживаясь обратно на пластиковый стул. «Чем дольше этим занимаешься, тем лучше становится ночное зрение». Он наклонился над бумагой и опять что-то нацарапал. «А я делаю это уже довольно давно». «Делаете что? Пялитесь на облака?» Он засмеялся. «Ну да, по большей части, к сожалению». но я стараюсь смотреть как бы сквозь них. Вот подождите, может, нам снова удастся увидеть звезду». Она направила взгляд на то место, где видела вспышку. И вот, опять! Точка света, словно сигнал откуда-то из вышины, над холмом. «Сколько вы увидели?» — спросил он. «Одну», — ответила Джульетта. Это было так ново, что у нее захватило дух. Она знала, что такое звезды, по крайней мере, слово было ей знакомо, но никогда не видела их раньше. «Сбоку от нее была еще одна, совсем не яркая. Давайте покажу». Послышался тихий щелчок, и по белой бумаге разлилось красное сияние. Джульетта увидела, что у ее собеседника на шее висит фонарик, светящийся конец которого был обернут красной пленкой, отчего линза казалась объятой пламенем. Но свет был мягким и не раздражал глаза, как это случилось со светильником на кухне. Лист бумаги, лежащий у нового знакомого на коленях, был испещрен точками, разбросанными без всякого порядка и толку. По бумаге бежали идеально ровные линии, образовывая сетку. Там и сям виднелись короткие записи. «Проблема в том, что они движутся», — проговорил он. «Вот взять эту. Если я сегодня увижу ее здесь...» Он постучал пальцем по одной точке, рядом с которой виднелась вторая. «То точно в то же самое время завтра она чуть-чуть сместится вон туда». Собеседник повернулся к Джульетте, и она увидела, что он молод. Лет 27-28 и довольно красив. Он улыбнулся и добавил: «Чтобы это понять, мне понадобилось очень много времени». Джульетту так и подмывало сказать, что он вообще-то живет не слишком много времени, но сдержалась, вспомнив, что она сама чувствовала, будучи тенью, когда слышала что-то подобное в свой адрес. «А для чего это все?» — спросила она. — Какой в этом смысл? Его улыбка померкла. А какой смысл вообще во всем? Он снова воззрился на экран и погасил фонарик. Джульетта поняла, что задала неверный вопрос, огорчила человека. А потом ей пришло в голову, нет ли в его занятиях чего-нибудь недозволенного, такого, что попадало бы под табу. Собирать данные о наружном мире — это чем-то отличается от того, чтобы просто сидеть и таращиться на экран, как делали другие. Так, надо будет спросить Марнса. В этот момент собеседник снова обернулся к ней. «Меня зовут Лукас». Ее глаза уже достаточно приспособились к темноте, чтобы различить протянутую руку. Она пожала ее. «Джульетта». «Новый шериф». Это не был вопрос. Конечно, он знал, кто она такая. Похоже, ее знали все, кто жил наверху. «А чем вы занимаетесь, когда не сидите здесь?» — спросила Джульетта. Она была уверена, это не его работа. Никому не станут начислять кредиты за наблюдение за звездами. «Я живу на верхних средних», — сказал Лукас. «Днем работаю с компьютерами, а сюда хожу только, когда обзор хорош». Он снова включил фонарик и направил его на Джульетту. Видимо, звезды перестали быть самой важной вещью, занимающей его ум. «У меня есть сосед по коридору. Он работает здесь в послеобеденную смену. Приходя домой, он сообщает мне, какого типа облака видел сегодня. Если поднимает большой палец, то я иду сюда». «И рисуете карту?» Джульетта кивнула на бумажный лист. «Пытаюсь. Чтобы составить полную карту, наверное, понадобится несколько жизней». Он засунул угольный стержень за ухо, вытащил из кармана тряпочку и вытер черные следы на пальцах. «А потом что?» — поинтересовалась Джульетта. «Потом, ну, надеюсь, что заражу какую-нибудь тень своей болезнью, и она подхватит эстафету и передаст кому-то следующему». «В буквальном смысле несколько жизней». Он засмеялся. Смех у него был приятный. «По меньшей мере», — сказал он. «Ладно, мне пора», — произнесла Джульетта, внезапно ощутив вину за то, что разговаривала с этим человеком. Она встала и протянула ему руку. Он тепло сжал ее обеими ладонями и задержал немного дольше, чем можно было ожидать. «Приятно познакомиться, шериф». И снова улыбнулся. Что касается Джульетты, то она сама не поняла ни слова из того, что пробормотала в ответ.